Хочу увидеть мир, где будут все равны, где землю осенит любовь и сгинет дух войны. Хочу увидеть мир, где все свободы путь найдут, где ложь, предательство, корысть в сердцах навек умрут. Хочу увидеть мир, где белый и цветной поделят радостно дары своей земли родной, где подлость голову склонит, а счастье и покой благословят людей. Хочу увидеть мир такой.